Рыба припущенная. Шедевр кулинарии. 600 граммов филе любой белой нежирной рыбы. 1 стакан белого сухого вина. 1 большая луковица. Большой пучок смеси зелени сельдерея, петрушки, укропа. 2 лавровых листа. Горсть рубленного эстрагона. На кончике ножа порошок шафрана. 1/2 лимона. 4 горошка ямайского либо лимонного перца. Влить в глубокую сковороду с плотной крышкой стакан сухого белого вина. Добавить туда же тонко нарезанный лук, зелень, специи. Когда закипит, осторожно разложить поверх соуса куски филе, предварительно сбрызнутые лимонным соком, чтобы рыба была покрыта. Уменьшить огонь, чтобы рыба ни в коем случае не кипела, а томилась. Плотно накрыть крышкой и оставить на огне на 10-12 минут. Сразу же подавать.